Ас замешкался, опоздал. Она и бы не намекнул, что оскорблен его невежливостью. Их оставили вдвоем. Ты получил все, что хотел, Ас. Натянуто, но вежливо осведомился Нейба. Да, я изучил все, что мне дали, ответил Ас с почтением. Он не чувствовал себя уверенно. Ты слишком много изучал. Не могу тебя торопить, но уже очень долго. Я много думал, мой господин, ответил Ас. Ты вынес решение. Я понимаю, тебе это трудно. Они словно бы погрузились в прошлое, а снова почувствовал себя прежним подданным и преданным сторонником. Нейба был к нему сейчас расположен, Ас это чувствовал. Он ему доверяет. Нейба теперешний был, кажется, не совсем тем Нейба, которого он наблюдал последнее время. Он перестал играть какую-либо из своих излюбленных ролей при Асе и превратился во внимательного собеседника. Ас почувствовал это расположение. Тебя удивляет то, что я к тебе так отношусь? Я не грожу тебе? Ас, ты стал терять форму. Ты уже принимаешь мою игру всерьез. Ты думаешь, я бешусь от ярости или упиваюсь своим положением? Я слишком давно живу, чтобы волноваться по мелочам. Что бы ты мне ни рассказал, оно не будет для меня в диковинку. Я хочу посмотреть, каким выводом пришел ты, насколько они совпадают с моими собственными. И что ты еще понял? Зачем же тебе я, если ты уже сам все знаешь? Спросила Ас искренне. Ты всегда видишь много. Ты более развит, чем я. Ты знаешь больше, чем я, поэтому не могу понять, зачем ты играешь со мной. Я тебе не лгал никогда. Я и ты мы оба знаем, почему ты меня отослал. Я посмел высказаться, что ты непомерно жесток. Что не всегда и не все существа руководствуются своим страхом. Что не всех можно переделать на твои нужды. Что есть те, над которыми ты никогда не будешь иметь власть. Что не всегда будет так, как тебе угодно. Но я понял то, что давно понимаешь ты. Это тебе не нравится. Я понял больше, чем по твоим понятиям я должен был понимать. За это я тебя и ценю. Неожиданно подытожил Нейба. Мне вовсе не интересно сейчас говорить об этом. У нас другая тема для беседы. И я желаю знать твое мнение. Ты можешь рассказать, что захочешь. Я тебя проверял. Я хотел понять, способен ли ты, мой Ас, на большое дело. Не потерял ли ты навык? Это ступень на следующий уровень. Ты принял мою игру и, значит, понимаешь, что возврата не будет. Но если ты откажешься, я отпущу тебя. Живым. Ты не зашел еще настолько далеко. Я с тобой не играю, я намекаю тебе на масштаб. Моя затея небывалая. И если откажешься, ты лишишь себя удовольствия все это познать. А что еще может заинтересовать моего Аса? Больше, чем познание. Если я играю с тобой, то только для того, чтобы немного подогреть твое любопытство. Иной цели у меня нет. Видишь, как я откровенен. Будь и ты таким же, расскажи мне о своих открытиях. Ас задумался. Да, не было сомнений. Нейба сейчас был искренен. Хороший повод высказать все как есть. Тебе не понравится то, что я скажу. Я потратил много времени, занимаясь этим существом. Я просмотрел все, что из него вытряхнули твои палачи. И я немногого добился. Теперь я понимаю, чем оно тебя привлекло. Его возможности действительно подходили нам. Давай, я выскажусь коротко и без вступлений. Убей его. Или убей меня, если тебе так угодно. Но я скажу, что не понимаю твоих целей, потому не знаю, как его использовать в нашем деле. За то время, пока я буду возиться с ними, я бы мог сделать 20 послушных тебе рабов, не тратя столько сил и средств. Если хочешь, я объясню. Нейба кивнул в знак согласия, Асу пришлось продолжить. Видишь ли, в своем прошлом существовании оно жило по тем принципам, которые наши враги называют духовными. И понимают это по-своему. Поэтому высоко ценят. И самым главным из этих принципов для него было самопожертвование. Оно злоупотребило им, как и благоразумием, впрочем, неплохое качество, поэтому угодило оно к тебе. Но принципы-то никуда не денутся. Оно пропитано ими с детства. Эти качества не так просто уничтожимы. Оно познало жизнь в разных формах. Может быть, познало смерть, что немыслимо для таких существ, как она. Оно понимает, что такое смерть. Точнее, понимало. И она не боялась ее. К нашей удаче оно ничего уже не помнит. Давно бы исчезло отсюда, если бы захотело. Наши прежние затеи не подходят в этом случае. Раньше просто таких убивали. Если мы хотим победить, нужно отыскать, за что зацепиться. Но в этом случае не за что. Ценностью были близкие существа, но ты действительно сделал ошибку, убив их. А те, кто ее воспитывали, тебе сейчас не подвластны. Ты убил связи с прошлым, и твои слуги перестарались, убили в нем желание жить. Оно свободно от всего. Это большая редкость в существах. Проще купить себе примитивное животное и выдрессировать его заново. Результат будет тот же. А животное, понятно, оно безумно. Но вот это совсем другой продукт эволюции. Ты говоришь о масштабах, повелитель. Да, масштабы велики, но оно могло бы быть могучим, занять любое место. Но все это в прошлом. Мы имеем материал, свойства которого нельзя познать быстро. Я бы не смог до конца разобраться в его природе. И я не рискну сроки называть. Главное в другом. Неизвестно, что мы получим в итоге. Самое верное – дать ему умереть. А замолчал. Как мало у меня таких, как ты. Отлично, отлично, повторил Нейба. Только твоему Мишку не хватило широты, чтобы заглянуть за ту грань. Ты сделал действительно близкие к моим выводам. Даже не знаю моего мотива. Неважно, главное, ты понял суть. Ас вскочил, потому что прочел мысль Нейба раньше, чем тот ее озвучил. Он посмел прочесть мысль своего повелителя. Ас, предостерег его Нейба. Неужели ты думаешь меня опередить? Не делай этого, Нейба. Не нужно. Ас, Нейба опять стал играть, высказывая изумление. Тебе жаль его, Ас. Неужели тебе его жаль? Ему жалко. Нет, мой повелитель, ты прав. Мною движет любопытство. Это же необычный экземпляр. Я сделаю для тебя послушное существо. Я постараюсь, я использую все, что знаю. Если понадобится, я создам ему новую память. Дам ему имя. Оно будет тебе покорно. Стал умолять Ас. Ты сам не веришь в то, что говоришь. А я только хочу подтвердить твою догадку. Грозно сказал Нейба, в нем заиграл азарт. Эй, подойдите, кто там? Но Нейба сам с грохотом открыл дверь, не прикасаясь к ней, вбежали слуги. Одному что-то тихо шепнул, и тот исчез. Иди, Ас, я позову тебя потом. Мы не закончили эту беседу. Я слишком жажду осуществить свой замысел, чтобы беззаботно беседовать с тобой. Ас стоял над истерзанным телом. Оно не дышало. Давно он не испытывал таких ярких чувств. Ни своих трудов ему было сейчас жаль. Ас боялся осознаться себе, что обладатель тела, точнее, обладательница, протоптала дорожку в его душу. Ас и забыл уже, что способен чувствовать так остро. Что у него вообще могут быть иные чувства, кроме тех, которые он сам себе позволяет. Он подошел к телу, раны были неглубокими. Он осмотрел его, не обнаружил сильных повреждений. Он знал, что оно переносило и большие ранения. А умерло от такой малости. Он стал все вспоминать. Все, что о нем знал. Он видел немало безумцев, которые рисковали жизнью во имя идей. Это было только одно из многих. Почему же за его жизнь Асу захотелось бороться? Почему его мучили боль и скорбь? Он не мог себе этого объяснить. До него донес отчетливый голос на его родном наречии, которого он не слышал с того момента, как покинул свою планету когда-то. «Ты хочешь моего возвращения?» Он должен был что-то ответить. «Ты хочешь моего возвращения, хотя знаешь, что это твой конец?» И он увидел рядом свет, который его ослепил. Потом возникло отчетливое видение, фигура незнакомца весьма странного вида, проекция, догадался Ас. Но откуда здесь взяться проекции? Тут все было прочно изолировано от многих влияний. Он не стал обдумывать, откуда что взялось. Он вгляделся, как мог, в это явление. Светящееся существо качнулось. Свет был чистым и ослепил его ненадолго. Ас испытал какое-то чувство восторга. Не такого, какой бывает от очередной победы, гораздо более глубокого. «Ты хочешь моего возвращения?» Снова прозвучал тот же голос. «Хочу, хочу! Я хочу понять, кто ты! Возвращайся!» – заорал Ас. Он очнулся от того, что кричал. Это было видение, не более чем галлюцинация. Он отчаянно тряс израненное тело. Отшатнулся, потому что не мог понять, что с ним самим произошло. Из одной из ран потекла струйка крови красного цвета, свежая, поэтому очень яркая. И он ощутил несколько ударов сердца. «Не может быть!» — мелькнула у него мысль. На его глазах рана осторожно затянулась, и потом следующее. Процесс пошел быстрее, чем раньше. Ас уже видел, как такое происходило, но не так же стремительно. Очень скоро перед ним лежало совершенно целое тело. Бледное, как он наблюдал последнее время, но без шрамов и ран. Наверное, цвет его когда-то был действительно таким приятным на вид. Живое полнокровное существо. Без признаков старения. Такое бывает у вида во цвете лет. И он видел, как на шее дергается кожа. Как оно дышит. Сердце его так колотилось, и в довершение по этому телу пошла яркая волна того самого цвета и яркости, какое ослепило его. Эта волна вызвала неожиданно ударную волну, и Аса отбросила в сторону, свалила на пол, и он из чувства самосохранения отполз подальше к стене. Он слышал, как хрустнула одна из перегородок, лопнула обшивка. Легкие приборы, которые были оставлены в комнате, разлетелись на куски. Он осмотрелся, комната выглядела, словно здесь произошел взрыв. Потом шумом ворвалась охрана и замерла в недоумении. Нейба появился, едва Ас вспомнил о нем. Он замер около тела, которое лежало там, где его оставили. «Ас, ты совершил чудо!» — воскликнул Нейба. «Ас, ты распоследний колдун! Теперь никто меня не убедит, что я в тебе ошибался!» Он торжествовал и не скрывал этого. «Я не знаю, что случилось!» — отчаянно заорал Ас. «Это не я, оно само! Хватит подозревать меня в том, что я не совершал!» «Не бойся! Я не накажу тебя за то, что ты меня превзошел!» «Цель оправдала средства», — заявил Нейба. «А теперь вон все! Я хочу насладиться этим чудом! Хочу побыть один тут!» — грозно закричал Нейба. Ас и сам был рад убраться отсюда. Он ушел подальше от этого места и накачал себя релаксационными средствами до отупения, чего очень давно не делал. Он забылся в темноте.